Я, не обращая внимания на окрик дяди, высвободил часть внезапно успокоившейся магии теней, сформировав тонкую нить, направил ее в самый центр этого небольшого пламени, единственное место, которое было свободно от переплетенных между собой заклинаний. Как только магия тени соприкоснулась с этим огоньком, я ощутил знакомый рывок, проваливаясь в пустоту. «Повелитель, все почти готово к вашему возвращению», я резко открыл глаза, вскакивая на ноги и озираясь по сторонам. Своего тела я практически не ощущал и видел только расплывчатые контуры, когда поднес руку к глазам. Хранилище не открылось, но жар от огненного кинжала, все еще находившегося в ножнах на поясе, я чувствовал очень хорошо. Впереди меня находилось две фигуры, облаченные в черные балахоны. Они стояли ко мне спиной на краю какого-то выступа, глядя перед собой. Быстро осмотревшись, я понял, что явно нахожусь не в лицевом мире. Небо заволокло тяжелыми тучами, из которых то и дело вырывались молнии, но грома и дождя я не наблюдал. Тихо подойдя к боковому краю, я вскинулся, разглядывая тысячи знакомых фигур, находившихся внизу. Точно так же выглядели тени, вторгнувшиеся в реальный мир во время прорыва. «Мне нужно тело, без него я не могу долго существовать на поверхности», раздался знакомый голос, в котором можно было уловить нотки раздражения. «Этот мальчишка силен, и я не могу его контролировать. Нужно как можно быстрее найти ему замену». «Но у нас нет замены», как-то неуверенно ответил его собеседник. «Я с запозданием отметил, что могу использовать свои способности даже вне своего тела». Активировав истинное зрение, смог разглядеть, что рядом с демоном тени стоит обычный человек, но по голосу и структуре его энергетических потоков так и не смог понять, кто это. «Видимо, мы с ним еще ни разу не встречались. Есть. Его женщина мне вполне подходит. Она не связана ритуалом и тоже очень сильна. Не самый лучший вариант, но для начала этого будет достаточно. Потом, когда наберу сил, смогу найти нормальное вместилище. Как вам будет угодно, мой повелитель», поклонился незнакомец. «Я доставлю ее к вам в самое ближайшее время». «Да кто ты такой?» — рявкнул я, выходя из тени и доставая кинжал огня из ножен, лезвие которого было окутано ярким пламенем, хотя огонь по клинку я не пускал. «Как ты тут оказался?» — удивленно воскликнул демон, поворачиваясь ко мне лицом. Человек тоже обернулся, но лица его мне так и не удалось разглядеть. Оно было закрыто тенью капюшона. Единственное, что я смог заметить перед тем, как меня выдернуло из этого мира, это ярко вспыхнувшие красным огнем глаза, свет которых смог пробиться даже через плотную ткань. «Да приди же в себя, Костя!» — я услышал голос Шмелева и резко открыл глаза. «Что произошло?» — прорычал он, обеспокоенно заглядывая мне в глаза. «Ты в порядке?» «Да. Кстати, это точно алтарь тени, и у нас очень мало времени», — вскакивая на ноги, проговорил я. «Лера, она в опасности», — резко повернулся я в сторону дяди. «Найди ее, и глаз с нее не спускай, а мне нужно как-то разрушить этот алтарь». «Костя, разрушение алтаря может быть очень опасно», — попытался вразумить меня Шмелев. «Мы не можем просчитать все последствия и, вполне возможно, ты сделаешь только хуже». «Да уходи же ты», — прорычал я. «Мне не под силу находиться в двух местах одновременно. Но раз уж я смог воспользоваться таким своеобразным переходом, то им ничего не стоит повторить мой маневр. Тем более, тут тонкое место, и прорыв организовать с той стороны не будет особой проблемой. А там целая армия теней только и ждет, чтобы прийти сюда и растерзать все живое. Так что хватит тратить наше время». Шмелев, видимо, хотел что-то еще сказать, но, посмотрев мне в глаза, коротко кивнул и, быстро развернувшись, бросился из пещеры, оставляя меня одного. Я же в это время уже вглядывался в структуру заклинания, пытаясь найти хотя бы одну уязвимую точку. Но чем дольше я распутывал нити, тем больше был уверен, что дело не в них, а в том источнике энергии, который все еще находился в центре алтаря и, после прямого взаимодействия с моей магией, будто увеличился в размерах. Не придумав ничего другого, я достал из пространственного хранилища меч огнедемона и, пустив по нему поочередно черное пламя, которое может разрушить любой щит, а вслед за ним золотое, уничтожающее сотворенных демоном тени тварей даже при малейшем касании. Некоторое время мне пришлось потратить, чтобы соединить два пламени в одно, как учил меня старик на изнанке. Когда у меня это получилось, я резким движением направил клинок в сторону огонька, исходящего от алтаря, и пронзил его насквозь. Рукоять меча быстро нагрелась, От неожиданности я даже чуть не выронил клинок, но, пустив к руке ледяное пламя, тут же остудил им обожженную кожу. Огонь внутри алтаря лихорадочно менял свой цвет, пока и вовсе не погас. Резко и тихо, оставшийся на его месте черный дым окутал все еще пылающий смешанным пламенем клинок и буквально впитался в него, после чего пламя меча также погасло, и наступила полная темнота. Я сделал несколько шагов назад, спускаясь с возвышения и ощущая всем телом возникшее давление, по силе превышающее даже то, что чувствовал на 10-м уровне изнанки. Окутывающие алтарь нити чар ярко засияли, начали искрить и после довольно громкого хлопка распались. Осколки разлетелись в разные стороны, превращаясь в капли крови, застывающие в полете и вонзающиеся в стены по всему периметру. Выставленный мною щит они пробить не смогли, ну хоть в этом повезло. Спустя десяток секунд, пол под моими ногами начал вибрировать, а на голову стали сыпаться мелкие камни и песок. Решив, что больше смотреть мне ни на что, я рванул со всевозможной скоростью по туннелю, стараясь как можно быстрее покинуть это место. Выбрался я как раз в тот самый момент, когда после череды толчков проход за моей спиной завалило рухнувшим потолком. «Костя, что происходит?» Ко мне подбежала Лера, заглядывая мне в глаза. Подземные толчки с каждой секундой ощущались все четче. «Надеюсь, все покинули туннели?» — громко спросил я у Шмелева, что подошел ко мне следом за женой. Внезапно появившийся ураганный ветер резкими порывами поднимал ветви, землю и снег, практически сбивая всех находившихся в парке людей с ног. «Да, мы ожидали чего-то подобного, так что были готовы к экстренной эвакуации», — ответил дядя, оглядываясь по сторонам. «У тебя там все получилось? Прорыва не будет?» «Понятия не имею», — прокричал я в тот самый момент, когда буря прошла так же неожиданно, как и началась. «Смотрите, что это там?» Мы резко обернулись на гул голосов. В той стороне, где находилось поместье Сапсоновых, в небо ударил огромный луч света, который яркой вспышкой взорвался где-то высоко, окрашивая ночное небо в фиолетовый цвет. «Надеюсь, поместье не сильно пострадало», — философски протянул я, понимая, что один из алтарей все же разрушить мне удалось. «Но неизвестно, сколько их еще разбросано по всей империи, если и не за ее пределами. Ну вот и нашелся повод моему брату выгнать из своего дома всех родственников», — обняла меня Лера, видимо, пытаясь успокоить. «Так что будем считать, что это к лучшему. Но дом вас все равно придется перестраивать. Сомневаюсь, что после этого светопреставления Сапсоновы вернутся в родное поместье», — усмехнулся Шмелев, поворачиваясь ко мне. «А теперь я бы попросил рассказать мне все, что там произошло, особенно про армию теней, которая готова вторгнуться в наш мир». Глава 16. Я смотрел на Дворецкого, стараясь хоть что-то понять по его выражению лица. Он, как и до этого, выглядел абсолютно безэмоционально и лишь мельком бросил взгляд на карты в своей руке. Все же, выдержкой он обладал феноменальной. Я посмотрел на часы. До запланированного отлета в Ангарск оставалось меньше часа. Вполне есть время, чтобы не спеша доиграть эту партию. Несколько дней мы провели в тесном семейном кругу, наслаждаясь спокойствием и ничего не деланием. Празднование Нового года прошло без каких-либо эксцессов, если не считать того факта, что с Валерией мы планировали провести короткие каникулы и сам праздник наедине друг с другом. Но собирающиеся на различные торжества домочадцы решили иначе, отложив все свои дела и планы, чтобы составить нам компанию и не оставлять нас вдвоем. Мы, конечно, были безумно этому рады, но вида не подали. Всю прислугу в честь праздника мы распустили по своим делам, заказывая еду из ресторана на дом. Дворецкий вместе со своим помощником особняк не покинули, потому что не дело оставлять хозяев в таком большом доме одних. Ну это с его слов. Хотя, мне почему-то показалось, что, посвятив всю свою жизнь служению графу Сапсонову, мужчина просто растерялся от внезапно свалившейся на него свободы и не знал, чем следует себя занять. Охраны в доме, после инцидента в ресторане, стало значительно больше. Дядя в этом плане превзошел самого себя. Все ребята обладали магией молнии и огня, которая позволяла отбиться от теневых марионеток демона, снизив риск потерять людей к минимуму. Шмелев был встревожен той ситуацией, которую я видел на изнанке, поэтому последние несколько дней проводил в Новосибирске и Москве, стараясь выяснить, кому и что именно известно про действия клана и демона тени. Сегодня мы как-то спонтанно все собрались в гостиной и после нескольких часов общения прямо на полу сообразили покерный стол. Постепенно к этому веселому действу присоединился Игнат, который с некоторой завистью в глазах смотрел на нас, подглядывая из-за угла, пока мы его не позвали к нам. Эта участь не обошла и Дворецкого, которого подтянул за стол призрак. Мы и не возражали, тем более, он сумел привнести некоторую изюминку в наши посиделки, умудрившись за несколько часов игры довольно неплохо подправил свое положение. «Слушай, я не понимаю, как он это делает», – прошептал Игнат так, чтобы все, находившиеся внизу домочадцы, его непременно услышали. Дух уже давно сбросил свои карты и теперь пододвинулся ко мне ближе. Мы уже и колоды меняли, и за ним пристально все наблюдают. Как он умудряется так профессионально жульничать? Что-то с ним нечисто, ты бы справки навел, он не так прост, как кажется, всплеснул он руками, подозрительно косясь на мужчину, сидевшего напротив меня. В этой партии нас осталось всего двое. Остальные уже давно вышли из игры и оживленно обсуждали везение Дворецкого, который за последний час выиграл у меня повышение своего годового жалования в 2 раза, повышение жалования всей прислуги в 1,5, годовое бесплатное обслуживание в моей клинике для всех работников, без посещения отделения косметологии и эстетики, а также 2 собственных комнаты в еще только запланированной пристройке к дому, которая, судя по всему, будет 3 раза больше самого особняка, если учесть все хотелки проживающих. Петр предложил разместить бассейн и тренажерный зал, а также новейшую лабораторию. Если последнее никому, кроме меня, интересно не было, то 2 пункта по нраву пришлись всем, включая мою жену, поэтому я, скрипя сердце, внес некоторые коррективы в формирующийся план. Благо Сапсоновы от щедроты душевной решили вложиться в строительство, поддержав материально, отчего я понял, что сваливать никуда они в ближайшее время точно не планируют. «Ну ты же сам его пригласил принять в этом участие», — усмехнулся я, глядя на насупившегося духа. «Смирись с тем, что ему просто везет», — похлопал я по плечу Игната и улыбнулся, глядя на свои 4 семерки. «Не говорит же всем, что иногда я просто сбрасывал карты, чтобы удовлетворить просьбы Дворецкого, который по какой-то причине раньше не обратился ко мне с этими требованиями. Только вот 2 свои новые комнаты он выиграл честно, я до последнего тянул, но тут удача все же была на его стороне. Ставлю все, что выиграл до этого, в обмен на дополнительное крыло для прислуги в строящейся части здания», — пододвинул он в центр стола все расписки. «Идет», — согласился я без раздумий. Этот пункт в план обновленного здания все равно был обговорен с нанятым архитектором ранее. Мне не нравилось, что все работающие на нас люди ютились в отдельно стоящей постройке рядом с домом. Охранные чары, разумеется, были наложены на это здание, но не в том объеме, который был необходим для их защиты, учитывая напряженную обстановку, царящую вокруг меня с первого моего дня появления в этом мире. 4 семерки, улыбнулся я, вскрывая карты. «Очень сильная рука», — кивнул Дворецкий. «Но 4 дамы все же выше», — наконец, позволив себе хоть какие-то эмоции, проговорил мужчина, улыбнувшись. «Да это просто невозможно», — завопил Игнат, подбегая к Дворецкому, поднимая его на ноги, начиная хлопать того по карманам и заглядывать в рукава. Я рассмеялся, глядя на слегка недоуменное лицо мужчины, который, впрочем, не спорил, предложив самостоятельно вывернуть карманы, чтобы защитник дома убедился в его честности. «Ваше благородие», — прервал нас один из охранников, подошедший ко мне со спины. «У входа 2 женщины. Они требуют с вами встречи, говорят, что вы их ожидаете». «Кто такие?» — удивленно повернулся я к нему. «Лично я никого не ждал». Обо всех потенциальных гостях охрана была предупреждена заранее, а для Тины Игнат сделал лазейку, чтобы она могла перемещаться напрямую в дом. «Не представились, но этого и не нужно, они из клана Тени», — ровно ответил он, едва заметно поморщившись. «Что прикажете с ними делать?» «Пусть ждут, я переговорю с ними, когда освобожусь. В дом не пускать, от них ничего не брать». «Интересно, даже не позвонили, хотя назначенные 48 часов истекли сутки назад. Я уже планировал поездку в Москву сразу после того, как навещу склад в Ангарске. Нужно было напомнить о себе девочкам и показать, что не следует пренебрегать моими словами, но они решили проявить благоразумие и объявиться на несколько часов раньше. Разумеется, не первый день на службе», — кивнул мужчина и вернулся к входным дверям, передавая напарнику мое распоряжение. «Игнат, подойди на секунду», — позвал я призрака, который задумчиво смотрел в сторону удалившегося охранника. Встрепенувшись, Он в считанные секунды оказался передо мной, напряженно глядя мне в лицо. «Можешь наложить какую-нибудь защиту на дом, чтобы прибывшие маги не могли пользоваться своей силой?» «Хм», он, прикусив губу, почесал подбородок, глядя при этом на входную дверь. «Я не обладаю настолько специализированными навыками, чтобы можно было сделать антимагическую сеть на конкретного человека. Единственное, что могу предложить, это наложить своеобразное заклинание на гостиную. Но оно тогда заблокирует источник не только у гостей, но и у всех, кто тут находится». «Так и сделаем», — кивнул я, вытаскивая из хранилища кинжал в ножнах и сразу же вешая его на пояс. Проверив накопители, убедился, что они полны энергии, значит, магией печати я буду в состоянии пользоваться, чтобы защититься, если вдруг у теней в головах зародится такая глупая идея напасть на меня в моем же собственном доме. «Так, народ, закругляемся», — обратился я к сидящим на полу домочадцам, ожидающим моего решения, «и прошу вас уйти наверх. Как бы вы ни хотели мне помочь, но тут вы абсолютно бессильны», — сразу же остановил я гул возмущенных голосов. Все нехотя поднялись, убрали за собой с пола карты, напитки и легкие закуски и, ворча, начали расходиться по особняку, за исключением Леры и Петра, которые, синхронно сложив руки, встали напротив меня, всем своим видом показывая, что одного меня тут не оставит. «Вас это тоже касается», — ровно проговорил я. «Но мы», — попытался возразить брат, — «ничем тут не поможете», — отрезал я, поднимая руку, прерывая его на полуслове. Посмотрев на меня с негодованием, они все же решили больше не спорить и ушли в сторону столовой. Я только вздохнул, прекрасно понимая, что при первой же возможности эти двое как можно ближе приблизятся к огороженной призраком зоне, чтобы как минимум подслушать разговор и вмешаться, если подумают, что мне грозит опасность. Я покачал головой и развернулся, оглядывая гостиную. По моему указанию Игнат наложил антимагический барьер, действие которого тут же можно было почувствовать на своей шкуре. Ощущения были не слишком приятные. Свет несколько раз мигнул и стал приглушенным, воздух начал чувствоваться спертым, а в грудь словно положили камень, который давил на легкие, не давая им нормально функционировать. Судя по всему, подобное ощутили все оставшиеся внизу. Двое охранников проверили пистолеты, приводя их в готовность, еще один поднялся по лестнице, чтобы можно было видеть все, что происходит в комнате, но одновременно с этим находясь вне поля действия барьера. Кивнув ребятам, стоявшим возле входа, я встал в центре комнаты, готовясь встречать прибывших гостей. От открытых дверей по мне резануло холодным воздухом. В помещение вошли две девушки, одетых явно не по погоде, в стильные короткие шубки и высокие сапоги. Никаких головных уборов на них не было, и было видно, что они об этом уже сильно пожалели, убрав ладошки от красных ушей, как только оказались внутри гостиной. Увидев меня, вперед вышла молодая женщина, чем-то едва уловимо напоминающая внешне мою жену, только немного постарше и выше. За ней, неуверенно оглядывая комнату, топталась уже знакомая мне Анна, прижимая руку к груди и стараясь незаметно, как ей казалось, сделать глубокий вдох. «Вы опоздали», — холодно проговорил я, пристально рассматривая вставшую напротив меня женщину. Она неожиданно вздрогнула, когда игрушечный паровозик сделал несколько гудков, заезжая на очередной круг, и отвела изучающий взгляд в сторону. «Я от лица всего клана приношу за причиненные неудобства извинения. Возникли некоторые трудности, поэтому пришлось слегка задержаться, нарушив гнетущую тишину», — проговорила она. «Как оказалось, некоторые старожилы нашего клана были в курсе творящегося беспредела и были слегка недовольны кардинальной сменой режима, поэтому их пришлось немного изолировать, и только после этого провести выбор и согласовать дальнейший путь развития. Меня это должно интересовать», — хмыкнул я, удивившись ответу тени на мое замечание, которое, в принципе, можно было проигнорировать. «Мне кажется, да», — подняла она на меня глаза, нахмурившись. «Согласно нашему кодексу, вы вправе». «Нет», — отрезал я, прекрасно понимая, что она имеет в виду. «Подобные правила были практически везде, включая мой собственный клан. Сильный пожирает слабого и становится на его место. Так, собственно, в свое время и я пробился вверх, став главой мелкого клана, превратив его в солидную организацию, с которой начали считаться. Но вы даже не выслушали мое предложение», — тряхнула она головой. «Я прекрасно знаю, что именно вы хотите сказать. Нет, меня это не интересует. Вы сами по себе, я сам по себе, и мне совершенно не хочется, чтобы мы когда-нибудь еще с вашим кланом пересеклись». Сложил я руки на груди и сел на край стола. «Но почему?» Похоже, она удивилась моему ответу. «Неужели те не думают, что существует очередь из желающих возглавить эту не слишком законную ячейку? Потому что я барон, и у меня есть обязательства перед империей», попытался доходчиво ей все объяснить, чтобы эту тему больше не поднимали. «И возглавлять клан наемных убийц с внезапно возникшими проблемами не входит в мои планы. Мы занимаемся не только ликвидацией», поморщилась она. «Слежка, сбор информации, охрана, вот основной перечень наших услуг», сказала она, бросая взгляд на Анну, которая внимательно слушала наш диалог. «Хорошо, если вы передумаете, то в ближайшие 2 недели можете связаться со мной. Мы ослаблены, и нам нужен сильный лидер. Так устроен наш клан», кивнула она, не рискуя больше развивать тему, которая мне была не по душе. «Похоже, мои действия и быстрая расправа над Черновдовиной, кем бы она ни была на самом деле, их смогла впечатлить. Меня зовут Кира. В настоящее время я исполняю обязанности главы. Вы просили предоставить вам книгу теней». Она замолчала, и вперед вышла Анна, доставая из наплечной сумки внушительных размеров книгу в твердом переплете из толстой черной кожи с выгравированными на обложке символами. Она молча подошла ко мне и протянула гримуар. Я кивнул стоявшему неподалеку Игнату, который сразу же приблизился к нам, забирая книгу из рук девушки. «Ее может открыть только маг тени», сказала Кира, внимательно наблюдая за действиями духа. Он вертел громоздкий фолиант, проверяя на скрытые чары и заклинания, которые могли бы принести вред. Закончив его осматривать, он посмотрел на меня и пожал плечами. «Понятно, значит, ничего подозрительного на книге он обнаружить не смог. Открой ее», приказал я. Анна взяла книгу в руки и подошла к дальнему краю небольшого стола, на который я опирался. Положив ее на стол, она достала из небольшого кармашка на корешке книги, которой не было видно до этого, длинную, тонкую и острую иглу. Проткнув ей палец, она капнула кровью на символы, находившиеся в центре обложки, которые тут же засветились фиолетовым цветом и словно пришли в какое-то движение. Когда это закончилось, раздался щелчок, и книга сама раскрылась на середине. «Занятно», проговорил я, мазнув по написанным мелким шрифтом желтым страницам, сделанным из плотной бумаги. Девушка отошла, скрываясь за спиной Киры, которая в это самое время приблизилась ко мне, доставая из уже своей сумки какой-то сверток. Когда она потянулась к сумке, охрана в доме напряглась. Дежурившие возле дверей парни протянули руки в висевшем в кобурах пистолетах, но выхватывать и направлять их на женщину они все же не спешили. «Я еще не выжила из ума, чтобы на вашей территории попытаться на вас нападать, особенно, когда на помещении наложены антимагические чары, блокирующие источник», улыбнулась она, посмотрев мне в глаза впервые за все время пребывания в моем доме. Я ей не ответил, просто не мигая смотрел на нее. В итоге она первая отвела взгляд, признавая в этой мимолетной схватке свое поражение. «Есть еще одна причина, по которой мне пришлось отложить нашу встречу», проговорила она, разворачивая сверток, который оказался в итоге довольно большой картой Российской империи и граничащих с ней территорий. На столе она не поместилась, поэтому Кира молча прошла в центр комнаты и, присев, разложила ее на полу. «Мне пришлось потратить довольно много времени, чтобы узнать все подробности ритуалов инициации и связанных с ними алтарей. Старожилы нашего клана и одна из оставшихся старейшин были в курсе всего происходящего, но всю информацию из них пришлось вытягивать, пока в покоях бывшей главы я не нашла эту карту». Она села поудобнее, посмотрев на меня снизу вверх. «Всего алтарей 49, и расположены они на территории империи и граничащих с ней землях. Но все они образуют группы из 7 алтарей, с одним главным в центре. Я направила своих сестер проверить эту информацию. Мы обнаружили, что функционируют только 3 группы, они помечены красным цветом». Она указала на яркие, нарисованные на карте кресты, в Москве, Владивостоке и в Сибири. Остальные разрушены или по какой-то причине не работают. Я отметила их синим цветом. «Вы действительно хотите их разрушить?» — полюбопытствовала она, поднимаясь на ноги. «Я еще не решил», — пожал я плечами, не вдаваясь в подробности. «Как вы определили, какие алтари работают, а какие нет?» «Рядом с теми, которые обозначены красным, никто из сестер не смог находиться дольше нескольких минут. При их приближении алтари быстро вытягивали из них силу практически до полного опустошения, напитываясь и озаряя небо сиреневым светом. Рядом с тем, что были разрушены ранее, не происходило ничего. «Это просто камни с жутким барельефом», — ответила Кира, отходя к двери. «Когда вы разрушили алтарь, находившийся здесь, мы это ощутили. Я не могу описать эти чувства, но сложилось впечатление, что частица силы вернулась в наши тела, напитывая источники родственной энергией. Что бы вы ни делали, вы находитесь на верном пути», — улыбнулась она. «Всего хорошего, надеюсь, что вы передумаете и примете наше предложение, ну или хотя бы не будете столь категоричным в ограничении общения между нами». Они вышли из поместья в сопровождении одного из охранников. Я в это время рассматривал карту. Да быть того не может. Я сел на пол, стараясь разобрать место, где находится, по словам тени, центральный алтарь сибирской группы. Вместе недалеко от сиротского дома, где меня воспитывали, в непосредственной близости к поместью Серолаповых. Ну что за наглая девица, на продолжение отношений надеется. Будто не их демонский клан нас несколько дней назад чуть не убил, в гостиную влетела Валерия. Тут же свет мигнул, и в комнате стало заметно светлее, а стягивающие грудь путы будто разорвались, давая полную свободу движениям. Игнат снял барьер и теперь сидел рядом со мной, вглядываясь в разноцветные крестики на карте. «Так и думал, что вы будете греть уши за дверью», — покачал я головой, поднимаясь и доставая мобилет из кармана. «А что мне остается делать, когда ты говоришь, что охота сейчас ведется не только на тебя, но и на меня?» — глубоко вздохнула она, прижавшись на несколько секунд ко мне, после чего отстранилась и присоединилась к Игнату, рассматривая карту. «Ты ей веришь?» «Нет, поэтому все, что она сказала, стоит проверить», — кивнул я, набирая номер Шмелева. «Есть информация?» — коротко спросил я, дождавшись ответа после продолжительных гудков. «Не совсем», — уклончиво ответил дядя. Голос у него был уставшим и немного раздраженным. «У меня есть. Можешь ко мне заехать, как будет время», — полюбопытствовал я, бросая взгляд на часы. «Дирижабль отправляется через 30 минут. Нужно было постепенно выдвигаться к поместью Сапсоновых, где меня ждал пилот, чтобы обговорить детали маршрута, о которых я пока никому не сообщал. «Сейчас буду», — буркнул он, после чего связь оборвалась, и буквально через несколько секунд в дверь постучали. Шмелев буквально ворвался в особняк, удивленно рассматривая ползающих по полу Игната и Леру. «Быстро ты», — усмехнулся я. «А до Ангарска у тебя? Случайно? Свитков нет? Случайно нет? Тебе зачем?» Пристально посмотрел он на меня. «Проверить кое-что. Меня тут, наконец, навестили представители клана Тени и предоставили любопытную информацию». Быстро сменил я тему, чтобы дядя не лез с ненужными расспросами. Пересказав все дословно, я указал рукой на карту. Бегло ее изучив, Шмелев взмахом руки поднял ее в воздух и сложил ее в сверток, который плавно опустился к нему в руки. «Нет, бытовой магии тоже нельзя сторониться. Она довольно неплохо может облегчить жизнь. Я направлю людей проверить информацию», — сосредоточенно кивнул мужчина. «Я обо всем доложил Выдрову, но пока никакого вразумительного ответа нет. Похоже, про все, что ты говорил, действительно никому не было известно. Я хочу запросить аудиенцию у императора и надеюсь, что ты составишь мне, Выдрову и князю Тигрову компанию. Пожалуй, я откажусь», — покачал я головой. «Не хочется чувствовать себя мышью, которая, зная о мышеловке, все равно сует туда голову». «Ты неисправим», — махнул Шмелев рукой. «Потом вернемся к этому разговору. Я правильно понял, что ты хочешь полететь в Ангарск по своим очень важным делам, которые важнее твоей безопасности и, возможно, вторжение демонов в ближайшее время один. У тебя нет сопровождения, а у меня лишних людей, которых я бы мог направить с тобой. Мне они не нужны. Я хочу, чтобы о моем пребывании там знали только те, кто находится сейчас здесь. Единственное, могу тебя попросить все же выделить кого-нибудь, присмотреть за Валерией, пока меня не будет, вряд ли, если только Савинского. Я с ним свяжусь», — кивнул он и, развернувшись, направился к выходу. «Не встревай ни во что, прошу тебя», — проговорил он и, глубоко вздохнув, вышел из дома. «Тебе действительно нужно лететь?» — спросил Петр. «Может, мы все-таки полетим вместе?» «Нет, в доме безопасно. А уж если прижмет, то я с вами свяжусь», — помахав перед его лицом рукой, на которой было 6 полос от проведенных ритуалов связывания, — проговорил я. «Тем более, я знаю, чем вас занять в ближайшие сутки», — улыбнулся я, обнимая брата за плечи. «Вот не нравится мне твоя улыбка», — попытался он отстраниться от меня, и не безосновательно, — подтвердил я. «Мне нужна большая свободная комната. У нас найдется хоть немного свободного пространства». Глава 17. Путь до Ангарска должен был занять около 10 часов. Именно поэтому я решил вылететь ближе к ночи, чтобы утром быть на месте. Петра с Валерией оставил разбираться с вещами из моего хранилища, которые выложил перед ними в одной из пустых комнат в подвале, о назначении которой можно было только догадываться. Я думал, что они воспримут мою просьбу в штыки, но ребята взялись за это дело с подозрительным энтузиазмом. Мне даже показалось, что они не заметили, как я с ними попрощался и покинул подвал. Ну хоть будут делом заняты и останутся под охраной в доме, пока меня не будет. Единственное, что я оставил у себя, это клинки кинжала восьми стихий, меч огнедемона и шкатулки из сейфа Иглобрюхова. Склад в Ангарске будет вполне подходящим местом, чтобы, наконец, узнать об их содержимом, не переживая за жизнь окружающих. Сев в дирижабль, я закрылся в каюте и начал изучение книги теней. Это действительно был сборник заклинаний и ритуалов, которые вписывались в этот гримуар многие столетия. О ритуале перемещения силы было написано в самом конце, и изобрели его не так уж и давно. Что послужило причиной для его создания, сказано не было, но что-то мне подсказывало. Без участия Черновдовина и ее хитрых схем, связанных с алтарями и демоном тени, тут не обошлось. Как оказалось, силу, заточенную в кристалле, можно легко снова поместить в человека. При этом, что удивительно, кристалл мог применить на себя не только человек, из которого изъяли силу, но и другой маг тени, насыщая ей свой источник и повышая уровень. Неплохое подспорье мог бы организовать для себя клан, если бы не тратил такой ресурс на подпитку алтарей. Нужно будет поговорить с Андреем, вдруг он захочет вернуть свои силы обратно и развивать навыки вместе со мной и Валерией. Пока заняться было нечем, я решил разобраться с завесой, в которую уходили тени. Скрываться в тени оказалось довольно просто. Уже через полчаса с того момента, как я начал практиковаться, мне удалось оказаться в этом субпространстве рядом с реальным миром. Я смотрел на свою комнату словно через многогранную призму фиолетового цвета, что сначала меня немного дезориентировало. Но несколько раз перейдя из реального мира в тень, я немного свыкся к причудливым искривлениям пространства и начал без труда передвигаться, научившись определять расстояние между предметами, не натыкаясь на ножки стульев и не врезаясь в дверные косяки. Освоившись с завесой, я приступил к изучению марионеток, управление которыми было одной из важнейших частей этого вида магии, и с ними дела обстояли сложнее. Как оказалось, каждая из них обладала лишь десятой частью магического резерва и способностями призвавшего их мага. Нужно было первым делом научиться концентрироваться, чтобы управлять ими одновременно, как бы соединяя свое сознание с ними и повышая их эффективность в бою. Как правило, маги тени делали это из завесы, не давая возможности противнику нанести по себе удар. Когда я понял, как именно нужно было объединяться с марионетками, то начал буквально видеть их глазами. Правда, одновременно появившиеся 9 изображений комнаты с разных ракурсов были размыты и накладывались друг на друга, находясь позади моего собственного восприятия мира. Не выдержав свалившегося на меня потока информации, я тряхнул головой, возвращая себе естественное зрение. В глазах двоилось, а в горле, после этого небольшого эксперимента, поселился ком. Нужно начинать с малого, например, с управления одной тенью. Но дирижабль, находившийся в воздухе, не то место, где следовало начинать практиковать подобные вещи. А вот объединить все 9 марионеток в одну, превращая их в гигантскую тень за спиной создателя, научиться стоило. Это было истинное воплощение магии тени и требовало очень много энергии для использования. Но само объединение практически ничего не стоило в плане магических затрат. «Ваше благородие, через 15 минут мы приземляемся», — раздался голос помощника пилота из-за двери. «Если желаете, можете пока пройти в главный зал, там на вас накрыли стол с завтраком. Как-никак в пути находимся уже достаточно долго». После этих слов я тут же ощутил голод и решил воспользоваться предложением. Развеяв тень, занимающую все свободное пространство комнаты, я открыл дверь, где меня ждал уже немолодой мужчина. Мы прошли в большое помещение, больше напоминающее ресторан с десятком столиков, и занят был только один. Слуга рода Сапсоновых, расставлял тарелки с едой и напитками перед одиноко сидящим парнем, которого я совершенно здесь не ожидал увидеть. «Ты что здесь делаешь?» — сел я напротив Петра, прожигая его взглядом. «Не поверишь, сплю. Думал к тебе сразу же прийти, как только мы взлетели, но тут же отключился. Как только вошел к себе в комнату», — невинно проговорил он, делая глоток ароматного кофе. «Петр», — прорычал я, все еще не отводя от него взгляда, — «я просил остаться в особняке. Если бы мне нужна была твоя помощь, то непосредственно бы к тебе обратился. Да у меня дела в Ангарске образовались. Нужно встретиться с одним человеком. Помнишь, я говорил тебе про владельца клиники на Дальнем Востоке? Так вот, говорят, он как раз сегодня должен остановиться в этом городе на короткую стоянку», — проговорил он, ловко орудуя вилкой, разрезая что-то похожее на гренки с омлетом. «И ты не будешь таскаться за мной следом, отправившись сразу по своим делам?» — решил все же уточнить я. «Ну почему же?» — удивленно вскинулся он. «Как я могу оставить тебя одного? А почему именно Ангарск? Не думал, что ты хочешь вернуться в это не слишком приятное место. Дела у меня здесь. Вот такой вот это деловой город», — усмехнулся я. «Так почему ты решил бросить всех в особняке, тайком прокравшись на борт и объявившись передо мной только тогда, когда мы уже приземлились? Надеюсь, Леру ты с собой не захватил. Зачем она мне? Пусть дома сидит под охраной», — отмахнулся он. «И почему сразу тайком? Все согласовано с пилотом дирижабля». «Хорошо», — он бросил столовые приборы, поежившись от пристально направленного на него взгляда. «Я его очень хорошо знал, чтобы понять, когда он что-то скрывает. Хотя в данном случае, это понял бы любой. Слишком нелепые оправдания он придумывал. Сегодня приезжает Марьяна, и мне не слишком хочется проводить время рядом с ней», — поморщился он. «Она мать твоей девушки. Тебе придется с ней общаться, так или иначе», — рассмеялся я, глядя на скривившегося брата. «Мне нравится Алина, которая характером пошла в уравновешенного отца, а не в мать с садистскими замашками. Никогда бы не сказал подобного, но эта женщина меня иногда пугает», — выдохнул он. «Да, я позорно сбежал. Если уж мне и предстоит сегодня распрощаться с жизнью, лучше я сделаю это рядом со своим братом, вляпавшись в очередные приключения. Смерть от руки потенциальной тещи на семейном ужине уж слишком для меня позорно. Ну давай, унижай меня, насмехайся, ты же всегда об этом мечтал», — покачал он головой, с упреком в глазах уставившись на меня. «Мне, конечно, безумно интересно, что именно ты сделал Марьяне, когда гостил в их поместье всего один вечер, но спрашивать это не буду. Скорее всего, это очень позорное деяние, воспоминание о котором будет унижать тебя в твоих собственных глазах», — пожал я плечами, улыбнувшись. «А ты когда-нибудь задумывался, что, если не смотреть на наше истинное происхождение, по крови Алина, моя двоюродная сестра?» После моего простого вопроса, Петр поперхнулся только что сделанным глотком кофе. «Постучать?» — заботливо поинтересовался я, глядя на то, как брат пытается выкашлять попавшие не в то горло капли жидкости. «Да иди ты», — отдышавшись, просипел он. «Вот почему ты такой?» — поморщился он, глядя на меня не слишком добрым взглядом. «От всего сердца сочувствующий тебе брат?» — невинно уточнил я. «Да если бы», — горестно вздохнул Петр. «Но скорее, козел. Ошибаешься, я дикий кот». Не согласился я с его характеристикой, но Петр ничего не ответил. Молча позавтракав, мы оделись и вышли из дирижабля, предварительно попросив пилота нас дождаться. В этом городе я не планировал задерживаться долго. В Ангарске было заметно теплее и солнечнее. Склад находился на окраине города, и путь до него даже от вокзала был мне известен. «Скажи, а почему мы не наняли водителя и не взяли машину?» — просыпал Петр, оглядывая темный переулок через полчаса блуждания по злачным местам города, которые вели к хранилищу Манулова. Редкие прохожие бросали на нас настороженные взгляды, но не более того. Даже мелкие воры и бродяги сторонились нас. Это было странно, потому что не только я, но и брат были одеты довольно просто и неброско, а родовой перстень я скрывал под перчатками. «Потому что сюда никто не поедет в здравом уме», — ответил я, заворачивая за угол, вплотную приближаясь к свалке, которая вроде стала больше, а, может, мне так показалось из-за сугробов, покрывающих весь сваленный здесь мусор. «И да, напомню еще раз, тебя никто не просил идти за мной. Мог бы и дальше отсыпаться в дирижабле, прячась от своей будущей тещи». Петр ничего не ответил, только злобно на меня посмотрел, продолжая идти следом, хмурясь и озираясь по сторонам. Складские помещения за время моего отсутствия ничуть не изменились. Судя по количеству снега на дороге между этими боксами, можно было подумать, что сюда уже очень давно никто не наведывался. Пробираться через сугробы явно не входило в планы брата, поэтому он, махнув рукой, быстро очистил перед нами тропинку, разметав снег по сторонам и засыпая стоящие неподалеку входы в подземные склады, включая мой. Подойдя к своему боксу, подождал, пока Петр очистит дорогу к нему, и приложил перстень к замку, глядя, как охранные чары постепенно исчезают вместе с щелчком открывшегося замка. «Теперь я могу поинтересоваться, что именно мы тут забыли?» — тихо спросил парень, спускаясь вместе со мной вниз по обледеневшим ступеням. «Это склад Мануловых, тех, что были до меня. Тут они хранили ценное оружие, книги и артефакты», — решил пояснить я, заходя в помещение, которое тут же озарилось ярким светом, висящих под потолком светильников. «Какого?» — тихо проговорил я, накидывая на себя защитный купол и доставая кинжал из ножен. Картину, представшую моему взору, я точно не ожидал здесь увидеть. Везде царила разруха. Видно, что кто-то что-то искал. Оружие было разбросано по полу, как и немногочисленные книги, свитки и списанные листы. Сейф был вскрыт, но на деньги и мокрые взломщики не покусились, просто вывалив все на пол. Стекло оранжереи было разбито. Все растения завяли, а некоторые были просто вырваны с корнем и брошены рядом. Все помещение и валяющиеся в беспорядке вещи были залиты какой-то ярко-зеленой субстанцией, которая, словно кислотой, прожигала дыры в каменном полу, не говоря о книгах, на которые она попала. Карты на стенах были разорваны, а в самой стене зияла огромная дыра. Сеть защитных заклинаний была разрушена, только некоторые стеллажи остались под охраной. Видимо, эти чары грабители вскрыть не смогли. «Какое варварство!» — поморщился брат, осторожно переступая через подозрительные пятна на полу. Ледяная полупрозрачная корка покрывала его тело, выполняя роль магического щита. «Это же бурый лилейник!» — подошел он к валяющемуся цветку, поднимая его за засохший стебель. «Я уже долгое время пытаюсь найти его для зелья, о котором прочитал в одной из книг твоих предков. Я уже все аукционы пролазил и с парой охотников связался, но все они говорят, что он исчез с изнанки. За такое кощунство нужно убить тех, кто это сделал довольно жестоким способом, предварительно подвергнув пыткам. С расправой ты немного опоздал. Можешь быть удовлетворен хотя бы тем, что их смерть точно не была легкой», — проговорил я, подходя к разрушенной стене, рядом с которой на полу лежали трупы грабителей. Их было двое, и далеко уйти после погрома они не смогли. Тела мужчин были плотно стянуты тугими зелеными стеблями, покрывающие их от шеи до ног, оставив свободным только голову, кисти и ступни. Было непонятно, откуда взялись эти жгуты. Истинное зрение показывало, что это не чар или артефакт, а вполне себе живое существо, теоретически растительного происхождения. Тонкие белесоватые нити шли куда-то вверх, уходя через тонкие дыры в потолке. Ствола или какого бы то ни было тела я не заметил, скорее всего, оно пряталось где-то в потолке. Вряд ли это было частью защитных чар, поэтому я решил на всякий случай не прикасаться к этим стеблям. Присутствие неизвестного существа немного напрягало, но тревожить его все же не спешил, не чувствуя в данный момент от него какой-либо опасности. Я присел, рассматривая останки, даже близко не представляя, сколько они тут смогли пролежать. Слегка отодвинув один из зеленых жгутов, я пригляделся, увидев, что это непонятное растение было прикреплено к своим жертвам своеобразными длинными прозрачными шипами, через которые даже сейчас постепенно поступала в стебли по каплям черная жидкость из тел убитых. «Какая мерзость!» — протянул брат, после чего бросил взгляд на дыру в стене. «Что там?» «Скорее всего, путь, через который они проникли сюда и хотели тем же путем выйти», — пожал я плечами, поднимая голову. «Ну сейчас проверим», — серьезно кивнул он и пролез через проем, скрывшись в темноте. Никаких подозрительных звуков оттуда не доносилось, поэтому я вернулся к осмотру неудавшихся грабителей. На пальцах у каждого красовался перстень с изображением змей. Аккуратно сняв их, я принялся их рассматривать, пытаясь разобрать, кто именно был запечатлен на родовых перстнях. Чисто, Петр перелез через дыру обратно, подходя ко мне вплотную. Абсолютно пустое помещение, точно такое же, как и это. Никаких следов или завалявшегося для приличия сейфа. Что это? Он взял один из протянутых перстней, поднося его к глазам. «Змея, знаешь, кто это?» «Нет», — покачал я головой, сжимая кольцо в кулаке, оглядывая при этом то, что осталось от хранилища Мануловых. «Из змей я знаю только Гюрзова и Ужинцевых, но у них совершенно другие изображения. Необходимо выяснить, кто владелец этих побрякушек. Так нагло решить меня ограбить и даже не замести следы. Либо они идиоты, либо наглые и самоуверенные психи, либо хотят вывести меня с ними на конфликт. Ставлю на последнее. Судя по тому, что все защитные чары внизу были отключены изнутри, эти двое прекрасно знали, куда и зачем они пришли. Тут мне добавить особо нечего», — кивнул он, отдавая мне перстень. «Ты сюда пришел за чем-то конкретным или так, просто посмотреть на наследство?» «За чем-то конкретным», — поморщился я, оглядываясь по сторонам. «Но сейчас нужно разобраться с вещами, оценить убытки и, если удастся, попытаться понять, что именно им здесь было нужно». Отойдя от хищного растения, я направил небольшой поток очищающего пламени на лежащие рядом со мной книги, стараясь убрать эту зеленую жидкость. Соприкоснувшись с огнем, жидкость вспенилась, начала испаряться, в результате чего повалил едкий дым, который быстро рассеивался. Очистив таким образом одну из книг, я поднял ее с пола, открывая твердый переплет. Но, как оказалось, целым остался только он. Все страницы превратились под действием кислоты в какую-то слизкообразную субстанцию, которая потекла на пол тяжелыми вязкими каплями, как только я открыл книгу. Видимо, все будет немного сложнее, чем я предполагал. Глава 18. Тряхнув головой, я принялся постепенно очищать все предметы, которые находил, просматривая их и складируя в пространственное хранилище. Петр тут же присоединился, очищая механическим путем, при помощи какого-то скребка и щетки, оружие и артефакты. Как оказалось, повреждения получили только некоторые книги, тогда как все оружие, разные подписанные склянки, мокрые каменные шкатулки оказались целыми. Я, немного подумав, все же рассказал Петру о демоне тени и своих злоключениях с кланом. Он молча меня выслушал, не перебивая, и уже более внимательно начал изучать каждую попавшуюся ему книгу, рукописи или просто листы в поисках необходимой нам информации. Все же не просто так Манул направил меня сюда. «Смотри, кажется, я кое-что нашел». В полной тишине его тихий голос прозвучал набатом. Он протянул мне старую книгу в кожаном переплете. Сохранилась она в идеальном состоянии. На обложке золотом было выведено: «Книга заклинателя. Томы, духи и демоны изнанки». Опершись спиной на пустой стеллаж, откуда я выгреб всевозможные артефакты, полезные для охоты на изнанке, я открыл книгу, пролистывая толстые желтые страницы. Я тут пробежался по тексту, используя простенькое поисковое заклинание по ключевым словам. Если хочешь, просто перескажу, чтобы время не тратить, потом тщательно изучим, проговорил брат, садясь на единственный сохранившийся стул, стоявший напротив меня. Я кивнул, захлопнув книгу, готовясь внимательно слушать. В общем, существует три типа духов: низшие, как Игнат, средние и высшие. Низшие особой опасности не представляют. Бороться с ними просто. Ритуалы изгнания написаны на 30 страницах в 12 модификациях. Духи среднего типа куда серьезнее и опаснее, но как с ними бороться тоже известно. Правда, тут уже фантазия заклинателей дает сбой, и описан всего один ритуал. Спорим, ты точно не попал ни в одну из формул и ингредиентов, когда убивал черную вдову в ресторане. Ты уверен, что это был средний дух? Перебил я его, сомневаясь в его заключении. Абсолютно. Про дух черной вдовы там написано достаточно подробно и, как оказалось, она смогла исчезнуть из поля зрения, когда писалась эта книга. Он посмотрел на меня, потом хмыкнул и сложил руки на груди. Ну, если ты мне не веришь, то слушай и сам сделай выводы. Как правило, духи средней ступени – это сильные маги, почившие на изнанке, но в лицевом мире без тела они практически бессильны, поэтому, проникая к нам, они стараются вселиться в соответствующие их способностям и желаниям тела. Отличить вселившегося духа от настоящего человека практически невозможно, только если он сам себя хочет по какой-то причине выдать, а также после смерти, когда тело распадается от быстрого гниения, а все внутренности человека превращены в кашу, покрытую серыми нитями со специфическим запахом вишни и крыжовника. Ничего не напоминает? Я не почувствовал приятного аромата ягод, усмехнулся я, покачав головой. Но, в целом, да, похоже. Но только это не исключает, что есть еще подобные твари, и конкретно это, черная вдова. Как знаешь, мне абсолютно все равно, как ее зовут, полагаю, что тебе тоже. А теперь самое интересное, хлопнул он в ладоши, выводя меня из задумчивости. Что касается духов высшей ступени, то о них известно немного, только то, что это маги 10 уровня, переродившиеся на низших уровнях изнанки. Их заклинатели прозвали демонами, потому что по силе и жестокости они ничуть не уступают порождениям бездны. Понятно, что о них ничего не было известно, магов 10 уровня можно по пальцам сосчитать за последние веков 5. Всего было сказано о 4 демонах. Кровавая лисица, радужная змея, женщина в белом и, кто бы мог подумать, демон-тени. Никаких описаний, просто перечисление известных имен, которые дали им много лет назад, и немного плохих новостей. О способах умерщвления этих сущностей на момент написания трактата ничего не известно. Как-то так, развел он руки в стороны. Ну это уже что-то. По крайней мере, сейчас известно, откуда следует начинать поиски. Савинский же вроде говорил, что знаком с некоторыми заклинателями, вполне возможно, что за несколько десятков лет информации о высших духах появилось гораздо больше. Покрутив книгу в руках, я закинул ее в наполовину заполненное пространственное хранилище. На обратном пути в Норильск более внимательно все перечитаю, возможно, Петр мог пропустить какие-нибудь детали. Оглядев пустой склад и укрепив огненный щит, я вновь подошел к телам. Хищное растение, пока мы находились внутри склада, вело себя спокойно и совершенно не обращало на нас внимания, давая время заняться своими делами. Периодически со всех сторон я слышал какое-то урчание и шорох, но это нечто знакомиться с нами не спешило. Достав кинжал, пустил по нему золотистое пламя, поднося его к стеблю, оплетающему тела грабителей. «Что ты делаешь?» – спросил меня Петр, подходя ближе. «Не думаю, что тревожить это существо – хорошая идея. Нужно их обыскать. Может, тогда смогу больше узнать о том, кто это такие, и понять, что именно они тут искали. Ты же не можешь исключить того, что есть некий предмет, который они забрали, и он сейчас лежит в нагрудном кармане у одного из них», – пояснил, как мне казалось, вполне очевидные вещи напрягшемуся парню. Он неуверенно кивнул и сделал несколько шагов назад, приближаясь к выходу из помещения. Я резко полоснул кинжалом по стеблю и отшатнулся, когда зеленый жгут неожиданно резко сжался, а из раны хлынула та самая зеленая жижа, которой было покрыто все помещение. Щит выдержал плевок ядовитой субстанции, даже особо не потеряв энергии и не истончившись. По ушам резанул громкий вопль ярости и боли. Я развернулся и отпрыгнул в сторону в тот момент, когда из потолка вырвался новый жгут. Удар был нанесен с такой силой, что смог пробить пол, оставив после себя глубокую ямку. Неожиданно появившийся перед Петром стебель стремительным движением оплел тело и ноги парня, поднимая его вверх к потолку. Я рванул в его направлении, но стена из 3 точно таких же жгутов образовалась передо мной, перекрывая путь, а 4-й, ударив меня в грудь, отбросил назад, впечатав при этом в противоположную стену. Волной золотого пламени, выброшенной вперед, я сжег эти стебли, превратив их в зловонный пепел, и снова кинулся на помощь к брату. Петр тем временем уже освободился самостоятельно, выпустив несколько десятков ледяных игл, которые разорвали жгут на мелкие части, а ледяным мечом, который являлся чуть ли не продолжением его руки, он сделал несколько резких взмахов, перерубая еще 2 летящих в его сторону отростка. Я увернулся от появившихся сбоку от меня жгутов и полоснул по ним кинжалом огня, вызывая тем самым очередной жуткий рев, от которого содрогнулись стены. Нужно ударить по самой твари, а не по его отросткам, которых становилось все больше и больше, и они постепенно заполнили собой половину свободного пространства. Благо они были довольно медлительны, и нам с Петром удавалось легко уходить из-под удара. «Ну давай, покажись», – прорычал я и резко ушел в тень, хватая Петра за руку и утаскивая того за собой. «Что происходит?» – дернулся он, закрыв глаза от фиолетовой ряби. «Магия тени», – быстро проговорил я, наблюдая, как отростки беснуются по всему помещению, пробивая стены, стараясь понять, куда так быстро пропали ее жертвы. Неожиданно все затихло, а жгуты, включая те, что оплетали грабителей, словно истаяли в воздухе. От наступившей тишины стало даже немного не по себе. Истинное зрение через завесу работало плохо, но все же сгущение воздуха я смог различить. Это сгущение становилось все отчетливее, формируя невидимые обычным взглядом очертания, похожие на человеческие, только длинные руки то укорачивались, то удлинялись, касаясь пола. Оно остановилось в нескольких шагах от нас и начало вертеть головой. Прозрачный, светящийся макр в его грудной клетке пульсировал ярче, когда существо недовольно рычало. «Тихо, едва шевеля губами», — проговорил я, остановив Петра, когда тот открыл рот, чтобы что-то спросить. Он удивленно на меня посмотрел, но потом кивнул, сосредоточенно вглядываясь перед собой, стараясь хоть что-нибудь разглядеть. Я сделал несколько плавных шагов и приблизился к этой твари на расстоянии удара. Оно стояло ко мне спиной, но все равно смогло почувствовать мое приближение. Когда я одним движением вышел из тени, призывая божественный меч, оно развернулось и вскинуло в моем направлении руки. Но было уже поздно. Не дожидаясь, когда отделившиеся от ее рук уже знакомые мне зеленые отростки прикоснутся ко мне, я всадил в грудь существа меч, разбивая им макр на несколько крупных осколков. Тварь тут же проявилась, совершенно потеряв способность к маскировке после разрушения кристалла. Оно действительно обладало человеческим телом, только покрыто оно было древесной корой. Вместо глаз и рта, словно были вырезаны неумелой рукой тонкие щелочки. Руки были заменены тонкими ветками, от которых отделялись отростки, не так давно нас атаковавшие. Существо вскрикнуло и осело на пол, заливая его ярко-зеленой жидкостью, вытекающей из распоротой грудной клетки. Через несколько секунд тело твари начало уменьшаться и деформироваться, пока не превратилось в обычную сухую, толстую ветку. Вызволив Петра из завесы, я осторожно переступил через это странное существо, давая брату возможность самому изучить то, что осталось от монстра, и направился в сторону тел грабителей. Тщательно обыскав их, не обнаружил ничего, что могло бы их хоть как-то идентифицировать. Только в кармане штанов у одного лежали два скомканных листа, которые, судя по виду, он в торопях вырвал из какой-то старой книги. Это был рукописный текст на пожелтевшей бумаге. Такую книгу мы не находили, значит, это была одна из тех пяти, что не подлежало восстановлению. Я вчитался в текст. Это были записи из какого-то дневника Манулова. Начало и конец были оборваны, но даже из написанного я понял, что тут он говорил о клинке восьми стихий, с помощью которого он смог избавиться от преследовавшего его духа кровавой лисы. Благо к моменту их боя, она была ослаблена, и по силе Манулов ничем не уступал ей, находясь на шестом уровне развития. Осознав всю мощь оружия, а также зависимость мага от него, которая заставляла держать его рядом с собой и использовать все чаще, даже не по назначению, он смог разобрать клинок и спрятать их, заточив в специальные шкатулки артефакты, которые прятали их ауру и не позволяли при помощи поисковых чар их отыскать. Переживая, что клинок может попасть не в те руки, один из них он вручил на сохранение человеку, к которому не станут вламываться и стараться обокрасть коллекционеры и охотники. К сожалению, списка, куда он спрятал остальные части, не было, только об одном было досконально известно. Клинок молнии находился здесь, на складе, и, скорее всего, именно поэтому за десятки лет место хранилища Мануловых ни разу не менялось. Кинжал тщательно охранял малоразумный дух леса, который был заточен в специально отведенном месте. Я бросил взгляд на разбитое стекло, теперь понимая, зачем Мануловы держали у себя целую оранжерею редких цветов изнанки. Это было местом обитания того самого духа, которого освободили недоумки, поплатившись за это жизнями. Духа нельзя было изгнать стандартным способом, только убить божественным мечом Манула, поэтому я правильно поступил, выбрав для решающего удара именно его. Сердце бешено колотилось, когда я перечитывал написанное. Вот оно, есть реальный способ избавиться от демона тени и как минимум отыскать еще один кинжал. Я поднялся и тихо подошел к Петру, который все еще рассматривал остатки толстого сука, лежащего на полу. Понятия не имею, что это такое, посмотрел он на меня заинтересованным взглядом. Его кора очень крепкая, даже часть нельзя отломить, чтобы посмотреть, что находится внутри. Зато я знаю, проговорил я, опускаясь на колени, призывая меч. Он вошел в дерево легко, не встретив никакого сопротивления. Зеленая жижа появилась в месте прокола и будто начала впитываться в клинок, который ярко при этом засиял, заставляя на некоторое время закрыть глаза. Когда сияние прекратилось, я вытащил клинок, глядя, как сук без каких-либо дополнительных движений раскалывается на две части, явив нам шкатулку из белого камня, с выгравированными символами на крышке. «Я, идиот», — резюмировал я, вглядываясь в знакомые знаки. Достав из хранилища шкатулки из сейфа Иглобрюхова, положил их рядом с собой, сравнивая изображения. Они были идентичными, только центральные символы на каждой из них отличались друг от друга.